1689 году был крестный ход в Казанский собор. Софья всегда участвовала в крестных ходах вместе с обоими царями, как правительница государства. Петр на этот раз послал ей сказать, чтобы она не ходила. Софья не послушалась, а Петр через то сам не пошел в крестный ход и уехал из Москвы. Возвратился Голицын из вторичного крымского похода. Петр не соглашался назначать ему и его товарищам награды, но когда Голицын и другие участники похода, получившие награды, явились к Петру с благодарностью, Петр не пустил их к себе. Тут Софья увидела, что ее власти скоро будет конец. Оставалось или покориться судьбе, или отважиться на попытку переворота. Шакловитый хотел взволновать стрельцов таким же порядком, как прежде, поднять тревогу, как будто царевне угрожает опасность. Софья ухватилась было за средства, которые ей удалось в былые времена с Хованским. В царских хоромах появилось подметное письмо, в котором предостерегали царевну, что ночью с 7 на 8 августа явятся из Преображенского потешные царя для убиения царя Ивана и его сестер. Шакловитый 7 августа призвал 400 стрельцов с ружьями в Кремль, а 300 поставил на Лубянке. Его подручники начали наущать стрельцов, что надобно убить старую царицу. А если сын станет заступаться за мать, то и ему спускать нечего. Но и это не удалось. 500-й стрелецкого стремянного полка Ларион Елизарьев с 7 стрельцами составил замысел предупредить Петра. 2 из товарищей отправились ночью в Преображенское известить царя, что против него затевается недоброе. Пробужденный от сна Петр выскочил босой, бросился в конюшню и ускакал в ближайший лес. Туда принесли ему платье. Он оделся и пустился в Троицкую лавру, куда поспел через 5 часов. К нему на другой же день прибыла туда мать, жена, преданные бояре, потешные и стрельцы Сухарева полка. Утром узнала Софья о бегстве Петра. Сторонники уехали к Петру и объявили ему, что давно уже Шакловитый старается подвинуть стрельцов на умерщвление царицы Натальи и приверженных Петру бояр. Петр приказал написать грамоты в стрелецкие полки, чтобы к 18 августа к нему явились в Троицу все полковники и начальники с 10 рядовыми от каждого полка для государева дела. Софья принимала свои меры, расставляла караулы по земляному городу и приказывала все грамоты, какие будут от Петра, доставлять к ней. Созвав к себе полковников, она грозила им отрубить головы, если они пойдут к Троице. Софья думала примириться на время с Петром, посылала к нему бояр и убеждала брата возвратиться в Москву. Бояре вернулись без успеха. Софья отправила к Троице патриарха Иоакима, но тот сделал еще хуже для Софьи. Он остался у Троицы. Петр, не дождавшись стрельцов, послал грамоту в Москву с прежним приказанием явиться к нему сверх того, приказывал явиться из московских сотен и слобод всем старостам с 10 теглицами. На этот раз за ослушание обещалась смертная казнь. 5 полковников, много урядников и стрельцов отправились к Троице. Софья, видя, что борьба с Петром не равна, устроить мировую через других не удается, сама поехала к Петру, но ее не пустили. Вслед за ней прибыл стрелецкий полковник Нечаев с требованием выдать Шакловитого, Медведева и сообщников, на которых указали стрельцы. Софья приказала было отрубить Нечаеву голову, но опомнилась рассудив, что она скорее проиграет, чем выиграет. Собрала стрельцов и говорила им: «Письма, что привезли из Троицы, составлены ворами. Как можно выдавать людей? Они под пыткой оговорят других. Злые люди рассорили меня с братом из зависти к службе Федора Шакловитова. Они очернили его зачинщиком заговора. Сами знаете, как я управляла государством 7 лет. Под моим правлением заключен мир с соседями, христианскими государями. Враги веры христианской приведены в страх оружием. Вы за вашу службу получили награды. Не могу я поверить, чтобы вы поверили измышлениям врагов. Они ищут головы не Шакловитова, а моей и брата Ивана. Я обещаю вам награду, если останетесь мне верны и не будете мешаться в это дело. Помните, если пойдете к Троице, здесь останутся ваши жены и дети». Петр, не получая ответа от Нечаева, послал снова требование выдать Шакловитова с сообщниками и приказывал служилым иноземцам прибыть к нему. Генерал Гордон, начальник иноземцев, по поводу царского приказания обратился к заведовавшему иноземным приказом князю Василию Голицыну. «Я доложу старшему царю», — сказал Голицын. Но Гордон не счел нужным ждать доклада. Он понимал, что Голицын тянет время, выжидая, не обратятся ли обстоятельства к пользе Софьи. Гордон отправился 5 сентября к Троице с сослужилыми иноземцами. Переход иноземцев привел дело Софьи ближе к развязке. На стрельцов не было надежды. Они похватали подручников Шакловитова и отвезли их к Троице. Отозвались Софье и смерть Хованского, и сбор служилых для укрощения стрелецкого своеволия, и грамота, в которой стрельцам поставили в воровство переворот, произведенный ими в пользу Софьи. На московские сотни и слободы еще менее можно было надеяться, когда люди военные не шли за ней. Софья с Шакловитым решились поднять за себя Россию, все поставить на карту разом. Шакловитый изготовил грамоту к людям всех чинов московского государства от имени Софьи. Правительница приносила жалобу всему народу не на Петра, а на его родственников Нарышкиных. Но этой грамоте не суждено было быть разосланной. 6 сентября толпа стрельцов явилась перед дворцом и требовала выдачи Шакловитова. «Если нам не выдадут Шакловитова, — закричали стрельцы, — то мы ударим в набат!» Софье оставалось послушаться. Шакловитый был выдан и на другой день около часа пополудни привезен к Троице. В тот же день прибыл к Троице Василий Голицын с думными людьми. Царь не допустил их к себе. Им велено было ждать решения. Начались допросы и пытки. Шакловитый сначала во всем запирался, но после пытки сознался, что разговаривал со стрельцами о том, как произвести пожар в Преображенском селе и убить царицу. Однако отрицал умысел на жизнь царя Петра. Шакловитый обвинял в соучастии и Голицына. У Василия Голицына был двоюродный брат Борис, приверженец Петра, любимец его и главный распорядитель по следствию над заговорщиками. Обвинение в измене ложилось пятном на род Голицыных. Заступлению Бориса обязан был Василий тем, что его хотя наказали, но за другие вины. Он лишался боярства и с семьею ссылался в Каргополь за то, что он мимо царей подавал доклады Софье и, сверх того, за дурные распоряжения во время крымского похода. Боярина Неплюева осудили на ссылку за дурное управление в Севске. Змеев удален в костромские вотчины, прочих простили. Напрасно Василий Голицын написал в оправдании объяснение в 17 пунктах. Царь не читал его. 11 сентября в 10 часов вечера против Лавры вывели преступников на казнь. Шакловитому отрубили голову топором. То же сделали стрельцам. Полковнику Семену Рязанцеву велели положить голову на плаху. Потом велели встать, дали несколько ударов кнутом и отрезали кусок языка. Такому же наказанию подвергли еще двоих.